В'ячеслав Шалигін. Стая. Загоняет жертву стая, но добивает всегда вожак. Таков закон. И лучшие куски достаются вожаку и его самке. Так было всегда, так случилось и на этот раз. Лес шепнул вожаку, что неподалеку прячется раненый кабан, и лидер стаи без труда выбил товарищей на ослабевшего под рамку. Пока вожак брал свое, самка следила, чтобы никто не подкрался к волку сзади и не попытался оспорить его право на лучший кусок. Насытившись, вожак уступил место подруге и на всякий случай оскалился. Запах и вид капающей с клыков вожака крови раззадорили стаю. Но страх перед огромным сильным самцом удерживал волков на месте. Хотя все понимали, что в загнанном кабане достаточно мяса, чтобы накормить лишь половину стаи. Ситуация складывалась напряженная. Опасение остаться без мяса могло пересилить страх перед вожаком. Но пока волки лишь нарезали круги, не рискуя приближаться к месту пиршества. Когда подруга наелась, вожак сделал полшага назад, и на останки кабана набросилась вся стая. Утробные рычания, чавканье и звуки разрываемой плоти то и дело разбавлялись звуками коротких схваток за сочный кусок. Вожак какое-то время наблюдал за стаей, но затем потерял интерес к происходящему. Даже он сам был еще голоден. Вся стая не утолит голод и на четверть. Требовалось срочно найти новую жертву. Но где? Ночной лес больше не давал подсказок. Поблизости не было больных животных. Все, что мог предложить лес – дальний путь в поисках новых жертв. Но куда было двигаться? В чащу? Там промышляли еще две стаи. Для захвата их территории пока не пришло время. Следовало подготовиться, расширить свою стаю и заключить союз с одной из чужих стай против другой. Прямо сейчас оставался один вариант – уйти на открытую местность. Там жили двуногие существа, по вкусу ничуть не хуже кабанов. Правда, они были особо опасны, поскольку умели убивать на расстоянии. Нет, если они ходили по одному, по два, взять их было реально. Пусть и несколько волков будут убиты, но по ночам люди не бродили. Обычно не бродили. Лес вдруг зашелестел. Ближайшие заросли плавно качнулись, и до нюха вожака донеслись запахи. Он учуял людей. Они шли где-то вдалеке. До них было очень много прыжков. Но добыча стоила усилий. Два человека – это, считай, еще один кабан. Стая насытится. А если кто-то и погибнет, не страшно. Другим достанется больше человеческого мяса. Вожак призывно зарычал и, не дожидаясь реакции стаи, нырнул в заросли. Едва он выбрался на открытую местность, его догнала вся стая. Теперь запах людей улавливали все, и вожаку не пришлось ничего пояснять. Он лишь притормозил, показывая, что брать добычу намерен там, где она не сумеет сориентироваться, а значит и оказать серьезное сопротивление в полосе тумана, который медленно поднимался над болотом неподалеку от ближайшей к лесу реки. Старший скаут-разведчик Артем Чернов не помнил, каким был нормальный лес. Редкие светлые перелески на жилой территории давали только приблизительное представление об этом. Судить по ним о настоящем бескрайнем зеленом море было все равно, что делать выводы о канувшей в прошлой цивилизации по деревне Черновка и горстке ее жителей, уцелевших после пандемии. Но других вариантов просто не осталось. Аномальный лес, что превратил мир в сложный лабиринт, надежно изолировав проходы, тупики и редкие более-менее просторные площадки, где могли обитать люди, вовсе не подходил для сравнения. Слово осталось прежним, разве что писалось теперь с большой буквы. Но суть поменялась принципиально. Проглотивший почти весь мир лес-мутант имел только одно сходство с прежними рощами и барами, чащобами и урочищами – цвет листвы. Зеленый ад, в который каждая травинка, ветка, каждый кустик, каждое насекомое и животное стали смертельно опасными для человека. Вот во что превратился лес. Даже вода в нем была теперь мертвой, а воздух стал ядовитым, насыщенным опасными бактериями и пыльцой. А еще этот гигантский, зеленый, состоящий из миллиардов организмов мутант, теперь имел разум. Артем был убежден в этом. Разум у леса был чуждый, извращенный, пользующийся недоступной человеку логикой, но понятный в одном – он был враждебен. Даже для тех, кто пытался найти с ним контакт и ради этого подчинялся его воле. Артем был не из тех, кто искал гармонии с лесом. Как и большинство выживших, Чернов боялся могучего зеленого соседа-мутанта и держался от него подальше. Так было надежнее. Пусть и приходилось жить впроголодь, терпеть нападки агрессивных соседей, не имея возможности спрятаться в зарослях, и постоянно опасаться какой-нибудь подлости со стороны леса или его обитателей. Составляющую подвижную часть лесного организма зверье по большей части копошилось в пределах зеленой зоны, но бывало, что выбиралось из нее на открытую местность. И тогда выжившим людям приходилось туго. Измененные лесом твари были под стать своему покровителю, мощными, умными, безжалостными. Артем неоднократно своими глазами видел, как люди гибнут под копытами и на клыках огромных кабанов, или за считанные минуты превращаются в кровавые ошметки, когда их настигает стаи ненасытных волков. Чаще лес убивал с помощью насекомых или пыльцы, но распухшие от яда или посиневшие от удушья трупы почему-то не производили такого удручающего впечатления. Ведь Артем повидал немало смертей от голода и холода. Тела отравленных или замерзших, Чернову это было привычно. А вот к разорванным на части трупам он привыкнуть не мог. И всегда больше всего боялся именно такой смерти. Пусть и понимал, что особой разницы нет. Смерть она и есть смерть. И придет она за каждым рано или поздно. Ведь выживший, не бессмертный, вечно вести не будет. Артем встряхнулся и попытался отогнать мрачные мысли, но у него не получилось. Ведь для страха на грани паники имелись все основания. Чернов и его напарник Серега Пастухов пробирались по кромешной тьме и еще не вышли из опасной зоны. До леса было рукой подать. Сонный монстр был не так активен, как днем. Но Артем кожей чувствовал, что лес все равно наблюдают за крадущимися букашками людьми. Вряд ли он собирается швырнуть в сторону людей пригоршню ядовитой пыльцы. Слишком мелкая цель. Но ничто не мешало лесу, например, отправить на кормежку каких-нибудь тварей. А что, вариант беспроигрышный. Два каких-то ходока, явно не так уж хорошо вооруженных, топают почти вслепую, в 300 метров от края зеленой зоны. Можно сказать, кушать подано. С западного направления донеслись какие-то шорохи, а на севере, всего-то в 100 метров, кто-то негромко, но отчетливо зевнул. У Артема даже волосы зашевелились от страха. Кто шуршал, было непонятно, а зевал, похоже, человек. Но от этого становилось ничуть не легче. В мире выживших следовало опасаться всех, и зверей, и людей, и даже растений, если они торчали слишком близко к лесу. Ребята поговаривали, что есть такие деревья-хищники, которые могут хватать своими ветками и корнями, словно руками. Могут ли они зевать? Кто же их знает? Чернов с надеждой взглянул на восток. Горизонт светлел, ночь отступала на запад, за стену леса. Но до настоящего рассвета было еще не меньше получаса. Да и вряд ли рассвет мог тут помочь. Шуршали и зевали поблизости совсем не мифические вурдалаки или другая ночная нечисть. Это были какие-то реальные существа или люди. Рассеять их или загнать в старые могилы не могли ни первые петухи, ни солнечный свет. Короче говоря, рассвет на самом деле ничего не менял. Ночью или днем у скаутов-разведчиков имелся только один способ избежать неприятностей и добраться до пункта назначения – не останавливаться. Условная тропа нырнула в неглубокую ложбинку и пошла немного вниз. Идти стало полегче, и напарники ускорили шаг. Шуму стало больше, но Артем мысленно себя успокоил. Невысокие холмы должны были погасить звуки, да и последний язык леса уже остался позади. Впереди лежало нормальное, почти безопасное, если не брать в расчет человеческий фактор, пространство. Минут через 10 напарники выбрались из ложбины, еще немного прошли по ровной, как стол местности, а затем Артем вдруг почувствовал, как его будто бы что-то кольнуло в спину, чуть ниже. Он все-таки остановился, замер, прислушался, а затем оглянулся. Ночь отступала, но рассвет не спешил прийти ему на смену. И эту вселенскую прореху заполнило нечто мутное и серое, обманчивое и наполненное горьким туманом – сумерки. Пожалуй, это было худшее время суток. Ночью ты ничего не видишь и не рассчитываешь на зрение. Ориентируешься на слух, движение воздуха и запахи. В светлое время наоборот. В первую очередь используешь зрение. Все просто и понятно. А вот на что полагаться в туманных сумерках? Серая муть размывает все образы, а звуки искажаются туманом. И что остается? Запахи? Они тоже смешиваются с туманной горечью. Чернов не раз попадался на уловки тумана. Вот почему и насторожился. Что-то в запахе тумана было не то. Имелась какая-то лишняя нотка. И определить, что это за нотка, было сейчас очень важно. Одно дело ошибиться, когда ты охотишься поблизости от деревни. Подумаешь, упустил мелкую живность, которая шуршала в траве не там, где ты думал. Дело поправимое. Совсем другой расклад, когда ты находишься в десятках километров от дома, да еще с важной миссией. Артем еще раз принюхался. Сомнений не осталось. Не все запахи маскировал туман. Некоторые, наоборот, усиливал. Например, запах влажной собачьей шерсти. Вернее, волчьей. Значит, шуршали и зевали в темноте именно волки, а не люди. Артем услышал характерные звуки. Справа зашуршала трава, а слева послышалось фырканье и низкое утробное рычание. Но почему они не нападали вблизи леса? Напарник Артема, скаут-разведчик Серега, чуть подался вперед, будто бы пытаясь высмотреть что-то в глубине белесой завесы. Сделал это он почти бесшумно, но Артем все равно бросил на приятеля неодобрительный взгляд. Без сомнений, твари тоже чуяли людей, но сориентироваться, как и людям, волкам мешал туман. Его дымная горечь сбивала животных со следа. Людям оставалось только обмануть чуткий слух диких тварей. А в этом деле могла помочь полная неподвижность. Как учил ребят сержант Кравченко, терпение – главное достоинство разведчика. Поэтому замри, расслабься и дыши через раз. Артем запомнил наставление сержанта Кравченко до мельчайших подробностей. А вот Серега, видимо, пару занятий проспал самым натуральным образом. Он снова пошевелился. А затем и вовсе начал медленно и аккуратно, но не бесшумно, менять позу. Намерение приятеля было понятно. Он собирался принять положение для стрельбы с колена. Артем категорически не одобрил Серегину попытку занять оборону. В случае нападения волков логичнее всего будет взять низкий старт, рвануть к ближайшим кирпичным развалинам и взобраться на остатки двухметровой стены. Артем мысленно проложил оптимальный маршрут. Но как было донести эту идею до напарника? Затем убедить его, что Артем прав, и уложиться в 10 от силы 15 секунд? Толковых мыслей не было. Поэтому Артем решил действовать интуитивно. Он вынужденно нарушил инструкцию сержанта Кравченко и легонько толкнул приятеля в плечо. Серега покосился на друга. Чернов жестами пояснил, что задумал, и кивком указал направление отхода. Напарник отрицательно качнул головой и взглядом указал на смутный силуэт большого куста неподалеку. Следовало понимать, что волки затаились где-то под кустом и теперь только и ждут, чтобы люди выдали себя резкими телодвижениями. Что ж, если Пастухов прав, его вариант обороняться выглядел наиболее разумным. От куста до позиции скаутов волкам был один прыжок. Убежать не получится. Но в то же время Артем понимал, что отбиваться, сидя на месте, тоже не выход. Следовало срочно найти третий вариант. От лихорадочных размышлений к лицу прихлынула кровь, в висках застучало, но спасительная идея никак не приходила в голову. Все, что смог придумать Артем, шарахнуть по кустам, затем еще пару зарядов крупной дроби отправить в туман наугад и броситься к руинам. У Сереги, видимо, созрел примерно похожий план. Он жестами предложил Артему медленно пятиться к руинам, под прикрытием напарника. А когда твари нападут на Пастухова, Артему следовало прикрыть Серегу. Какой вариант лучше, вопрос был спорный, но обсудить его не получилось. Волки почти завершили окружение и бросились на людей. В результате отступление пошло по смешанному сценарию. Скауты выстрелили дуплетом, затем еще раз, тоже почти синхронно. А дальше каждый начал гнуть свою линию. Артем попятился к руину, а Серега остановился и методично расстрелял весь магазин своей краткоствольной сайги. После он бросился бежать, но почему-то не влево или вправо, а прямиком на Артема, словно корабль, который ориентируется в туманном море на маяк. Получалось, что Серега полностью перекрыл видимость и эту самую, как там говорил сержант Кравченко, линию огня. Прикрывать напарника в такой ситуации было невозможно. Артем, конечно, попытался исправить ошибку товарища, сделал большой шаг вправо, но оказалось поздно. Сразу два матерых волка, огромных, клыкастых, жутко светящимися желтыми глазами, выпрыгнули из тумана, свалили пастухова с ног и принялись рвать на нем одежду. Серега попытался перевернуться и врезать прикладом сайги, но у него ничего не вышло. В рычании и громкой возне появились новые звуки. Пастухов сначала выматерился, затем вскрикнул, а после заорал благим матом. Из тумана выскочили новые волки. И Артему стало ясно. Сереге конец. Вне зависимости, будет стрелять Чернов или нет. Тварей оказалось слишком много. Столько, что у скаутов и патронов-то не хватит. Инстинкт самосохранения подсказывал, что в такой ситуации следует бежать. И разум был с инстинктом полностью согласен. Но Артем не прислушался к их подсказкам. Он вскинул ружье, сделал три выстрела, сменил магазин и снова открыл огонь, одновременно двигаясь вперед. То есть назад, к пастухову. От такой наглости волки растерялись. Некоторые даже попятились, поджав хвосты. Но как только пришло время перезаряжать, магазин сайги невелик. Твари снова бросились вперед. Теперь и на Артема. Чернов успел перезарядить и даже выстрелить пару раз, но это не уберегло его от неприятностей. Одну тварь отбросила зарядом, другую дробь чиркнула по боку. И она заскулила, завертелась, зато третий волчара воспользовался моментом и набросился сбоку. Артем при всем желании не успевал развернуться и направить ствол на волка. Удар пришелся в плечо, а зубы твари класнули в сантиметре от уха. Будь волчара чуть удачливее и опытнее в таких делах, его челюсти сомкнулись бы точно на шее жертв. Но удача в этом эпизоде оказалась на стороне Артема. Скаут рефлекторно отмахнулся. Тварь улетела шагов на 5, упала на спину. Мгновенно перевернулась и вновь бросилась на Чернова. Но теперь с явным намерением вцепиться ему в ногу, свалить на землю, а уж после добраться до глотки. Артем опустил ствол и шарахнул волку прямо в лоб. Оставшиеся два патрона скаут потратил впустую. От перенапряжения руки задрожали, и Чернов обидно промазал буквально с 3 шагов. Волки получили несколько царапин, которые лишь еще больше разозлили и без того злобных тварей. У Артема оставался еще один магазин, но перезаряжать было попросту некогда. Скаут перехватил ружье поудобнее и замахнулся им, как обычной дубиной. Ничего другого ему не оставалось. Один из волков изготовился к прыжку. Артем махнул ружьем, поспешно, а потому безрезультатно. Но тварь вдруг дернулась, завалилась на бок и покатилась, жалобно скуля, куда-то влево. Другой волк подскочил на месте и рухнул замертво. Третий, словно забыв о добыче, бросился вправо, но вдруг споткнулся и уткнулся мордой в землю. И только в этот момент до Артема дошло, что он снова слышит выстрелы. Но не ружейные хлопки, а сухие щелчки одиночных выстрелов нарезного оружия. Версию подтвердили новые выстрелы. Теперь это были несколько коротких очередей. Волчья стая на миг смешалась, а затем бросилась в рассыпную. Кроме убитых тварей на поле боя остался только один, самый упрямый волчара, который продолжал с остервенением трепать обмякшего пастухова. С этим упрямцем разобрался один из тех, кто пришел на выручку незадачливым скаутам. Из сумерек вынырнул крупный, хорошо экипированный и вооруженный автоматом мужчина, который могучим пинком зафутболил волка в те самые кусты, из которых выпрыгнули первые твари. Откуда пришли, туда и ушли. Артем, еще не вполне осознавая, что произошло, бросился к пастухову и едва не попал под устроенную незнакомцем распасовку. Человек с автоматом не сразу понял, куда вдруг ринулся спасенный, и уже приготовился пнуть по новому мячику. Но Чернов в последний момент исполнил финт, ушел с траектории, а затем рухнул перед Серегой на колени. Осознав, что угрозы скаут не представляет, футболист сделал шаг назад, положил автомат на плечо и склонил голову на бок. как бы собираясь оценить по пятибалльной шкале дальнейшие действия Артема. «Серега!» Звуки с трудом протискивались сквозь сдавленные спазмом голосовые связки. «Ты живой?» Пастухов не отреагировал. Даже не простонал в ответ. Между тем он определенно был жив. Часто и шумно дышал и ворочался, пытаясь найти положение, в котором ему будет не так больно. Артем бросил сайгу, скинул вещмешок и дернул клапан кармана, в котором хранилась скудная походная аптечка. В ход пошли бинты и йод. «Кто так перевязывает?» Вдруг недовольно проронил футболист. «Гена, Шмак, ходите сюда. Посмотрите, чего творит». Из туманных сумерек появился еще один человек. Артем поднял взгляд. Позади двух зрителей появились еще три. Все были одинаково хорошо экипированы. Да и статью, что называется, удались. Лбы под 1,90 м и килограммов по 100, как на подбор. И поскольку Артему были неизвестны их реальные намерения, ему стало неуютно. Почти так же, как и в ожидании нападения стаи желтоглазых волков. Нет, конечно, тот факт, что эти громилы спасли скаутов, вселял надежду. Только не доверял Артем никому. Жизнь уже научила. Факт спасения не делал спасателей друзьями. «Ровнее мотай», — посоветовал футболист. «Чего ты на балдашник крутишь? По всей длине накладывай». «Хм, да бестолку, Коваль», — скептически заметил Гена. «Дохлый номер. Вон, видишь, хлюпает чувак. Скоро весь на юшку и зайдет, и амба». «Если бинтов хватит, не зайдет», — заметил стоящий поодаль боец с санитарной сумкой на плече. «Так-то хлопцы крепкие, подходящие», — заметил футболист и обернулся к бойцу с санитарной сумкой. «Шмак, дай ему еще бинтов». «Нафига? Это целый, его и надо брать, а с покусанным одна морока будет». «Я все решил. Берем обоих. Бинты давай». Артему категорически не понравился разговор этих спасателей из сумерек. Что значит брать? На базаре, что ли? И для чего брать? Сделать рабами? Ведь сказал же этот футболист, что хлопцы крепкие, подходящие. Вполне логично предположить, что сумеречным нужны люди для каких-то тяжелых работ. Или на продажу. Среди разношерстной толпы на черном рынке всегда найдутся желающие купить-продать невольников. Работорговля в некоторых, пока еще населенных людьми, районах цвела и пахла. Артем покосился на свою сайгу, но тут же отбросил шальную мысль. Ружье разряжено, да и не вариант в принципе. Против пяти громил с автоматами ни единого шанса. «Гена, помоги ему!» – приказал футболист. «Как закончите, бери дробовики и догоняйте». «Отчего я? Шмак у нас медик или я?» «Автобло с ноги за разговорчики. Делай, что сказано, и дальше их паси». «Вечно мне мараться, а потом еще пасти», — проворчал Гена, приседая рядом с Артемом. «Нашли чабана. Ты уже затягивай, баран. Чего, первый раз бинтуешь, что ли? Хрен ли толку от повязок, если они слабо затянуты? Эх, сопля ты зеленая, дай я сам». Гена справился с перевязкой за минуту, а то и меньше. Его товарищи не успели даже скрыться в тумане, который по мере приближения восхода становился все прозрачнее. Закончив, боец вытер руки о куртку Артема, закинул за спину оба ружья и приказал скауту взять Пастухова на закорки. Чернов не сразу сообразил, что от него требуется, и Гена был вынужден подкрепить приказ жестом. «Хм, че, городской, что ли?» Гена хмыкнул. «Или иностранец? По-русски не понимаешь?» «Я понял!» Артем слегка встряхнул ношу, пытаясь перехватить Серегу поудобнее. Тот в ответ застонал. «Потерпи немного, пастух, отлежишься, полегчает». «Хм, ага, в гробу!» Гена ухмыльнулся. «Шевелись, басота! Светает! На дневку встанем, там и отлежитесь!» «Вы по ночам идете?» – удивился Артем. «А куда?» «На Кудыкину гору!» Гена понял, что сболтнул лишнего. И потому настроение у него резко испортилось. «Пошел! Или тебе пинка дать для ускорения!» Выдохся Артем довольно быстро. Группа сумеречных шла в приличном темпе. И поспевать за ними, имея на закорках ношу 70 кило, оказалась невыполнимой задачей. Минут 20 скаут пыхтел, обливаясь потом, но держался в хвосте цепочки, а затем безнадежно отстал. Не подействовали ни угрозы, ни стимулирующие пинки, ни ограбления, замаскированные под жест доброй воли. Шмак и еще один боец забрали у скаутов их рюкзаки. К 30-й минуте марша Артем был готов рухнуть без сил и не сделал это только потому, что Гена твердо пообещал пристрелить Серегу, если его носильщик остановится. Примерно на 40-й минуте Артем все-таки рухнул. Невольно. Поскольку больше не чувствовал ни ног, ни рук. Но Пастухову и на этот раз повезло. Лидер группы, тот самый футболист, которого Гена называл Ковалем, дал отмашку, и сумеречные остановились. Двое тут же улеглись, закинув ноги на скаутские рюкзаки. Гена сел спиной к ближайшему дереву так, чтобы видеть едва живых подопечных, а Коваль и пятый сумеречный, одетый и экипированный, гораздо скромнее, чем остальные, наверное, вольнонаемный проводник, принялись о чем-то шептаться. После минутных переговоров проводник ушел вперед, а Коваль улегся в ближайших кустах, взяв под наблюдение тропинку. То есть отдых отдыхом, в смысле привал привалом, а бдительность сумеречные не теряли. Привал затянулся настолько, что Артему удалось полностью восстановить дыхание. «А можно вопрос?» Чернов поднял взгляд на Гену. «Мы вам зачем?» «Рот закрой!» – буркнул Гена. «Нужны, коли нячимся. Вы-то сами откуда чапаете?» «Мы?» – Артем замялся. «Бродили тут». «Хм, ну да», – Ген ухмыльнулся. «Тёлке своей в уши дуй. Две сайги, патроны нормальные, не самоделки, рюкзаки новые. Формяга так себе, из рыбацкого магазина. Зато боты. Чего там, Колумбия, да? Какой там размер у тебя?» 43-й. «Не, маловат». Гена вздохнул. «Короче, пацан, бродяга из тебя, как из меня балерина, понял, да? Кто-то тебя одел, обул и в путь снарядил. Чего-то вынюхивать поручили, да?» «Мы бродили». Артем почувствовал, что густо краснеет. «Хм, партизан, мля». Гена вновь ухмыльнулся. «Ладно, не боись, пытать не буду. Кто бы тебя ни отправил, он может про тебя забыть. И ты про него забудь. И корешу своему передай, если очухается. Вы теперь рекруты. Слыхал такое слово?» «В смысле, мы призваны в армию?» «Тьфу на тебя!» Гена сплюнул через плечо. «Ты чего, пацан, башкой ударился? Какая армия? Рекруты, в смысле кандидаты в бойцы?» «А я что сказал?» «Армия-то каким тут боком? Вы будете бойцами нашего отряда. Видал, какие у нас орлы? И вас такими же сделаем. Откормим, подкачаем, обучим. А снаряга, униформа, волыны какие? Сечешь?» Гена одернул серую камуфляжную куртку. Артем таких раньше не видел. И ткань была чудная, будто бы в мелкую-мелкую дырочку. И расцветка интересная. Вблизи вроде бы серая, а издалека бурая. И рисунок странный. Казалось, что рисунок сам по себе плывет, и очертания одетого в камуфляж человека смазываются. Что касается разгрузок и прочего снаряжения, то в этом плане все было не так загадочно. Что-то подобное Артем уже встречал. Допустим, у сержанта Кравченко и его бойцов снаряжение было не хуже, а некоторые детали совпадали. Ну, а оружие и вовсе не впечатляло. Ну, новенькие АК-74 с подствольниками и планками под спецприцелы. Ничего особенного. Но в целом Гена был, конечно, прав. Если на круг, упакованы бойцы были богато, откормлены знатно, натренированы прилично. «С нами, короче, все будет тип-топ», — предварительно подытожил Гена. «А что у вас за отряд?» Артем едва не ляпнул стая. Настолько очевидным ему показалось сходство этих сумеречных с волками, тоже серыми по окрасу. «Слышь, Коваль!» Гена проигнорировал вопрос и обернулся к лидеру группы. «Публика инфы просит. Двинешь речугу?» «Сам», — отмахнулся лидер. «Коротко. Скоро дальше пойдем». «Коротко — это можно». Гена снова уставился на Артема. «Если коротко, пацан, то будет так звучать. Вам теперь гарантируется не только выживание, но и приличное существование в составе мощного, обеспеченного, свободного и справедливого клана. Понял, да?» Фраза была заученная, вероятно, любимая цитата из упомянутой речуги, которую лучше всех зазубрил Коваль. «Клана? В смысле, группировки?» — уточнил Артем и тут же спохватился. «То есть я имел в виду бригады, в смысле вооруженного формирования?» «Ты не туда загнул!» — Гена поморщился. «Группировка, формирование, бригада — какая нахрен разница? Важно, что обеспечено формирование под завязку. Ты офигеешь, когда увидишь. И справедливое. Понял, да? Все по понятиям. Демократично и это... Как его... Демократично, короче. И справедливо. Короче, обмозгуй и проникнись, пока топаем. Пригодится». «Понятно. Постараюсь». Артем кивнул. Лектор-агитатор из Гены вышел никудышний. После его вводной проникнуться идеей мощной справедливости Чернов не смог бы при всем желании. Но альтернативы он пока не видел. Старший скаут-разведчик и его напарник были полностью во власти этих справедливых демократов. Скорее всего, членов одной из многочисленных боевых групп Черного рынка. Оставалось только подчиниться их воле и надеяться, что до местного лагеря вооруженного формирования, а может и до самого Черного рынка, где он там сейчас кочует, конвой не доберется. И желательно, чтобы помешали группе Коваля не какие-нибудь бродяги или, допустим, егеря из поселения Край, а военные. Ведь в противном случае скауты попадут ногами в жир и застрянут в нем надолго, если не навсегда. Гена собирался было что-то добавить к сказанному, но в этот момент привал закончился. Вернувшийся проводник в трех словах доложил, как обстоят дела, и лидер группы подал знак всем подниматься. То есть обещанная Геной дневка пока откладывалась. Надолго ли? Вопрос следовало задать лидеру группы, но Артем не решился. Лучше потерпеть немного, чем получить в табло с ноги, как пообещал Коваль своему бойцу. Довольно скоро стало ясно, почему Коваль не остался на дневку в роще. Дело было не в опасности, которая могла таиться в зарослях. Здесь, среди болотистой равнины, деревья не доставляли таких проблем, как в настоящем аномальном лесу. В прозрачных рощах почти не водилось живности, если не считать вездесущих волков и пока еще не съеденных ими беглых коров или коз. Птицы тоже летали нормальные, пугливые, а не разъяренные, словно из знаменитой некогда компьютерной игры. А сама зелень вела себя прилично, как и подобает растениям. Шелестела себе листвой, реагировала на порывы ветра и вырабатывала кислород. Хватать и душить корнями, зажимать между сучьями или хлестать толстыми ветвями и подкидывать, чтобы при падении зазевавшаяся жертва переломала все кости, было у местных деревьев не в чести. Хотя утверждать, что здешние перелески и рощи не имели связи с большим лесом, Артем не решался. Даже наоборот, он был уверен, что связь имеется. И все эти мирные березки, осины и елочки на самом деле только прикидываются нормальными, поскольку лес поручил им ответственное задание – следить за степью и за передвижениями людей, удравших на ее безопасные просторы в поисках спасения от аномального зеленого мутанта. В общем, Коваль продолжил путь не потому, что опасался за безопасность группы, если она останется в роще. Коваля заинтересовала возможность завербовать в свою справедливую стаю еще двух человек. Это стало ясно, когда группа выбралась на пустырь, ограниченный двумя жидкими перелесками и речкой. По пустырю во множестве были раскиданы обломки техники, высились груды мусора и хлама. А на берегу речки Волчья образовалась натуральная засека из хаотично сваленных бревен разного калибра. Не разведи два беспечных бродяг костерок как раз вблизи засеки, их присутствие вряд ли обнаружил бы самый опытный разведчик-следопыт. В хаосе, царящем на берегу и на примыкающем пустыре, легко мог затеряться целый табор бродяг. «Туда, потом сюда и прямо». Проводник жестами обрисовал предлагаемый маршрут. «Почему не по краю поляны? Там свободно. Армейский патруль в 2 километрах, как раз с той стороны. Привал у них, но поляну секут, однозначно. Туман спрячет, базара нет. Но все равно лучше не рисковать. Вдруг нашумит кто-то или резко дернется. Лады, пойдем между завалами». «Ну, прокрадемся легко, я все проверил». «Не будем красться, в полный рост пойдем», — решил Коваль. «Доверия больше». «А если спугнем?» – забеспокоился Гена. Тогда точно сорвутся с крючка и патрулю достанутся. Это ж бродяги. Чего там у них в хотелках? Как знать? В одном уха, точно. Коваль потянул носом. Впереди хлопцев пустим. Они даже кроликов не спугнут. Гена, веди сюда рекрутов. Артему на миг стало не по себе. Но одолеть страх помогла, как ни странно, усталость. В таком состоянии было уже плевать, что там кроется за очередным поворотом серпантина судьбы. Может, широкая и светлая прямая, а может, тупик. Грела только надежда, что Коваль прав, и люди у костерка не испугаются скаутов, а значит, не станут с перепугу по ним палить. Все так и вышло, даже лучше. Бродяги не испугались, не сбежали и не открыли огонь, хотя оружие у них имелось. Два пожилых, но еще вполне годных АКМ лежали поверх одинаковых рюкзаков. Но применять оружие и даже прикасаться к нему вольные странники не собирались. Они вообще были настолько погружены в свои нехитрые дела и разговоры, что обнаружили прибытие гостей в самый последний момент, когда Артем уже сгрузил Серегу, а Коваль и Гена присели к костру. Еще два бойца заняли позиции позади бродяг, а проводник, как бы подчеркивая свою индивидуальность, остался на приличном удалении и сделал вид, что следит за пустырем. Лишь в тот момент, когда Коваль протянул руку к костру, а Гена сунул любопытный нос в котелок с ухой, бродяги прервали беседу и уставились на гостей. Особого удивления у них во взгляде не было. Также не было и страха или элементарной настороженности. Казалось, что появление вооруженных гостей не стало для хозяев серьезным событием или хотя бы поводом изменить ближайшие планы. Один – крепкий, коротко стриженный, с приличной дозой азиатской крови в жилах, одетый в армейский камуфляж, но в гражданском брезентовом плаще поверх униформы. Бросил на гостей несколько коротких взглядов и продолжил невозмутимо помешивать в котелке уху. Другой, обросший недельной щетиной, худощавый блондинистый красавчик с печальными синими глазами. Был одет как лесной человек, только без дурацких меховых оторочек на манжетах и вязанки амулетов на шее. Он вовсе скользнул взглядом только по Артему и Сереге и вновь уставился на тлеющие под котелком угли. «Так что пересмотр моральных принципов не имеет значения». Вздохнув, закончил красавчик прерванную появлением гостей фразу. «Мы проиграли природе. Она загнала нас в банку, как пауков или крыс. И теперь нам приходится выживать всеми доступными способами, в том числе пожирая друг друга. Но верни природа все назад, мы тут же вспомним прежние законы, принципы и негласные договоренности. Это как на войне. Пока ты на передовой, имеешь лицензию на убийство. А отойди в тыл, и все». Ты не можешь никого тронуть даже пальцем. А в чем разница? Люди по ту линию фронтовой полосы лучше или хуже людей в своем тылу? Две руки у всех, две ноги, голова, туловище, душа. Те чужаки, однако, заметил азиат-таежник. А если гражданская война? А если нет никаких тылов? Попытался вклиниться в беседу Коваль. Вот ты говоришь, мы как крысы в банке. «Но ведь это не так. Крыса, она сама за себя, а мы можем объединиться в отряды. Какой сильнее, в том люди имеют хорошие шансы, а какой слабее, тот на закуску сильным пойдет. С одиночками такая же фигня. Все сгинут рано или поздно. Я о чем толкую?» «Гражданская – это как раз когда запутано все в мозгах, пожалуй». Будто бы не услышав развернутую реплику Коваля, сказал азиат. «Свои, чужие, все кувырком, однако. Как сейчас, да». «Вот и я говорю», — предпринял новую попытку Коваль. Бродяги снова не отреагировали. Они вообще вели себя так, словно ничегошеньки не изменилось. Как сидели они вдвоем у костерка на берегу реки, встречая рассвет и готовя себе завтрак в виде ухи из дюжины красноперых окуньков, так и сидели. А гости для них словно были ночными призраками, которые должны развеяться, как утренний туман, едва их коснутся первые лучи восходящего солнца. «Хм, упоротые, что ли?» По обыкновению, предварительно хмыкнув, проронил Гена. «Слышь, выжившие, привет! Алло, гараж, вы на связи?» «И тебе алло, добрый человек!» Даже не взглянув на Гену, ответил азиат. «Погодите 5 минут, однако, рыба еще сырая». «Хм, на связи!» Сделал вывод Гена. «Выеживается просто. Знакомое дело». Пусть повыеживаются. Коваль пожал плечами. Потом вдруг скинул рюкзак и достал из него банку рыбных консервов. Наш вклад. Кошевой, держи для навара. Дело доброе, да? Азиат кивнул и взял у лидера группы банку. Чего твои бойцы в сторонке топчутся? Пусть подсаживаются. Места, пожалуй, хватит. Костерок хилый, однако греет и сушит. Пока солнце взойдет, совсем продрогнут ребята. Они закаленные. Коваль смерил повара взглядом. Кругами ходите или по цели. Не видал вас раньше в этих местах. Однако, видал бы, давно познакомились бы. Разве нет? Азиат хитро посмотрел на Коваля. В точку. Лидер группы одобрительно кивнул. И не здесь разговаривали бы, а в нашем лагере. Сидели бы сейчас за нормальным столом, угощались свининой на ребрышках, да борщом, и хорошим чаем все запивали бы, а то и пивком. Совсем другие беседы вели бы. Хм, под ребрышки с пивком? Азиат хмыкнул. Аж слюна пошла, верно говоришь? Совсем другой разговор под такую закуску, однако. Да, Егор? Он покосился на красавчика. Заманчиво звучит. Красавчик Егор не отвел взгляда от угольков. Как сказка. Ошибочка, граждане выжившие. Спокойно возразил Коваль. Есть такое место, где сказку делают былью. Хотите проверить? И что нам за это будет? Егор, наконец, оторвал взгляд от углей. Но посмотрел не на Коваля, а опять на Артема и Серегу. «Вот ребята волков отбили, они с нами теперь идут». Перехватив взгляд красавчика, поспешил прояснить ситуацию Гена. «Добровольно». «Понятно». Тон у Егора остался ровным, практически безучастным. Поверил он Гене или нет, было неясно. «Решайтесь». Вернулся к теме Коваль. «Чего бестолку по свету мотаться? С нами будете всегда сыты, одеты, обуты. А главное – при деле». «Дело – это хорошее, это важно, в этом есть смысл, а смысл – это главное, да?» Азиат кивнул несколько раз подряд. «Хорошее предложение, пожалуй. Только вы сами кто будете? Под кем себя числите? В зависимости от вашего ответа и мой ответ. Кто стоит за вами, выжившие? Какая сила?» «За нами правильная сила стоит». Коваль сменил вечно хмурое выражение лица на торжественное. Словно собрался произносить слова присяги или петь гимн. «Черный рынок. А мы его лучшая ударная сила. Клан справедливых. И кем бы ты ни был раньше, выживший, теперь выбор у тебя простой. Либо отрекаешься от прошлого и становишься бойцом группы, либо смерть. Такой у нас принцип». «Это сейчас окончательное предложение было, да?» Азиат поинтересовался спокойно, продолжая одновременно помешивать уху в котелке. «Ультиматум?» «Он самый!» Коваль на миг обернулся и кивнул. Два бойца подошли вплотную и приставили стволы автоматов к затылкам повару и его приятелю. «Клан справедливых», — негромко повторил Егор. «Звучит красиво. Да только с черным рынком нам не по пути. У нас на торгашей аллергия». «С бродягами вам вообще пути не будет!» Коваль покачал головой. «Скоро всех передавим, кто к нам не перейдет. А вояки или егеря сами вас не примут. Но чего решаете, выжившие? Шевелите извилинами поскорее. Солнце скоро взойдет. Надо укрытие искать от патрулей армейских». «Значит, клан ваш или смерть?» Азиат вздохнул. «Альтернатива, однако, понятна. Предложение принимается». «Молодец!» Коваль кивнул. «Выбираю смерть». Все, что случилось в следующие 3 секунды, Артем запомнил хорошо, но осознал гораздо позже. Такой вот фокус. В первые моменты вообще никто, кроме Азиата и его приятеля, не понял, что происходит. Коваль сказал Азиату «молодец» и кивнул. Но кивок у него получился странный, двойной. Сначала вниз, затем резко назад и снова вниз. Словно он зацепился подбородком за невидимый крючок на резинке. На самом деле, это хозяин костерка неуловимым быстрым апперкотом, прямо так, сидя, заставил лидера боевой группы справедливых дернуть головой, а после вырубиться. Коваль отключился, но поначалу не упал, лишь обмяк и остался сидеть, словно ничего не произошло. Разве что свесил голову на грудь. Да, видимо, прикусил язык, поскольку из уголка перекошенного рта у него потекла кровь. Ее капли зашипели на углях и вспенили бурлящую уху. К середине второй секунды Коваль все-таки рухнул на бок. И все остальные, наконец, сообразили, что происходит. Гена проявил завидную прыть и успел отпрянуть от азиата. Но отпрыгнуть на безопасную дистанцию ему помешал печальный красавчик Егор. Он будто бы небрежно махнул рукой, зацепил бойца за ногу, и Гена растянулся в полный рост. Рядом с ним тотчас упал все тот же Егор. Упал навзничь, а в последний момент ударил Гену локтем в затылок. Локоть врезался в затылок Серому со скоростью резиновой пули. И Гена вырубился всерьез, и, видимо, надолго. Покончив с Геной, красавчик не стал подниматься с земли, а лишь резко выгнулся дугой, вставая на борцовский мостик и одновременно выдергивая сзади из-за пояса пистолет. Как можно стрелять из такого положения, Артем понимал с трудом. Но для Егора видеть мир вверх тормашками было, похоже, вполне привычным делом. Он вытянул руки с зажатым в них пистолетом и несколько раз выстрелил в проводника, который, на свою беду, в момент начала заварушки наблюдал за пустырем. Проводник все-таки успел обернуться и даже почти навел оружие на противника. Но было поздно. Но еще сильнее обделались два бойца, державших потенциальных рекрутов не то что на прицеле, практически на кукане. Ни тот, ни другой не выстрелил. Хотя и Егор, и азиат оставались у них прямо перед носом. Казалось бы, что проще, навел и выстрелил. Артему вспомнился волк, едва не перекусивший скауту шею. Навел и выстрелил. Какие проблемы? Но эти двое так и не нажали спусковые крючки, словно не были уверены, что попадут в цель даже длинной очередью. В результате боец, целившийся в азиата, упал, получив в лоб прикладом собственного автомата. А воин, упустивший Егора, рухнул, поймав виском банку с рыбными консервами. Азиат запустил ее со скоростью хоккейной шайбы, и на дистанции в 10 шагов удар 200-граммового снаряда получился нокаутирующим. Беспощадный красавчик Егор как-то странно крутанулся и встал на ноги. Прямо из партера, с борцовского мостика и без помощи рук, встал и направил оружие на Артема. Но больше испугал скаута азиат с ложкой в руке. Почему-то Артем решил, что теперь оружием повара станет именно эта ложка. Чернова представилась, как азиат приближается и неуловимо быстрым движением вгоняет ручку железной ложки почти целиком скауту в орбиту под левый глаз. Глаз после этого почти целиком вылезает наружу. Из носа и рта течет кровь, и Артем падает рядом с Ковалем. Только не в обморок, а замертво. От промелькнувшей воображения картинки Чернова передернул. Азиат, видимо, это заметил и не подошел. Остался у костра и невозмутимо уставился на обмершего паренька. «Далеко шли?» Азиат положил руку на пистолет красавчика. «Мы форпост группы войск, Харьковский, Волчанск». «В армию решили записаться?» Азиат хитро улыбнулся. «Не рано, однако?» «Мы с донесением, мы скауты-разведчики». «Нас послали связными. Другой связи нет. Лес мешает». «Лес?» – удивленно переспросил Егор. «Да?» – Артем кивнул три раза подряд. «Там у нас шторм был, и теперь 2 недели как минимум в эфире одни помехи будут. Мы не знаем, как это происходит, но лес глушит все сигналы. Только через спутники можно связаться. Но в нашем отряде вообще вся аппаратура накрылась. Ничего не работает. Даже машины не заводятся». Вот нас и послали сказать, что отряд в строю. Можно на него рассчитывать. Ну и там все остальное. Отряд? Егор и азиат переглянулись. Большой? И где базируется? 100 километров отсюда. Артем кивком указал примерно на север. Поселок Черновка. Есть попадание? Проронил Егор. А главным у вас кто? Сержант Кравченко. Добил. Красавчик протянул Артему руку. «Мы знаем Кравченко. Я Егор, а это Николай». «Можно просто Тунгус, пожалуй». Азиат махнул рукой. «Повезло тебе, Артем». Чернов спохватился. «Чернов, старший скаут-разведчик военно-патриотического отряда». «Однако это Кравченко придумал». Тунгус рассмеялся. «Его почерк, да?» «Да, то есть так точно». Артем принял подобие строевой стойки и кивком указал на Пастухова. А это Серега, тоже скаут. Его волки покусали». «Повезло тебе, Артем». Егор спрятал пистолет. «Сереге тоже повезло, если выживет». «Повезло, что эти кочевники на нас вышли». «Да, повезло. Я не хотел бы попасть в их стаю. Спасибо вам». «За что? Мы не тебе помогали, а себе. Так что ты нам ничего не должен. И повезло тебе в другом. Ты добрался, куда хотел». «Вы со сборного пункта? Вы разведчики армии Возрождения?» «Нет». Егор почему-то поднял руки, словно собрался сдаваться Артему в плен. «А вот наши новые гости, разведчики». «Патруль, пожалуй», — сказал тунгус, бросая ложку и тоже поднимая руки. «На выстрелы примчались. Однако, начальники, стволы сушите и выползайте, мы свои». «Свои форму с шевронами носят и не консервными банками воюют, а нормальным оружием». Басовито проворчал кто-то неподалеку. «Пароль знаете?» «Неделю назад был ангара. Устроит?» «Давненько вы бродите. Из какого подразделения дезертировали?» «Да ладно!» — проронил Егор и поморщился. «Вон, пацана бери на пушку. Нас в штаб отправляй». «На тот свет сейчас отправлю разговорчивого такого. Документы есть?» «У меня есть!» — откликнулся тунгус. «Достану, однако». «Медленно. Левой». «В курсе. Мать писала». Вдруг, растеряв свой забавный северный акцент, сказал тунгус и достал из нагрудного кармана пластиковый пакет с документами. «Читай, только не тяни, уха стынет». «Она с кровью теперь», — негромко заметил Артем. «Уха стынет, консервы откроешь», — пробурчал басовитый. «Где так учат банками кидаться, не признаешься?» «Не, секрет, однако». Тунгус снова хитро прищурился. «Под старым осколом, в специальном учебном центре». «Ого, издалека притопал. Как удалось?» «Как-то так. Сначала колонны шли, потом рассыпались и сами-сами, короткими перебежками». «Эй, лохматый, ты тоже?» Военный обернулся к Егору. «Сам-сам, короткими перебежками?» «Колонны шли, вместе». Егор отрицательно покачал головой. «А потом... У меня своя история. Без обид, земляк. Но только для начальства». «Да, пожалуй». Военный взял у тунгуса документы, но не открыл, а указал ими на ворочающихся кочевников. «Эти, ладно, живые. Значит, вопросов нет. А за того трупака с вас будет спрос, учтите. Вам вообще доводили, что люди нынче в дефиците? Эй, земляк, к тебе обращаюсь. По конечностям стрелять в специальном центре не учат?» «Он все равно не пригодился бы», — спокойно ответил Егор. «Матерый был волчара. А вот эти трое не пригодятся. А вон тот, любознательный, которого я вырубил, поддастся перевоспитанию. Глазенки у него бегают, значит, слабоват характером, переметнется запросто. А лучше всего, вон, пацанов воспитывайте». «Советчик нашелся». Военный вздохнул и махнул рукой. «Все сюда! Вот этих четверых вяжите спиной к спине!» Из-за ближайших нагромождений мусора выбрались три бойца в армейском камуфляже. Они быстро связали Коваля и санитара. А затем примотали Гену к четвертому бандиту, усадили парочки с разных сторон ржавого острова «Жигулей» и прихватили пленников к машине дополнительными вязками. Было похоже, что брать с собой эту четверку бойцы не собираются. «Документы будешь смотреть или нет?» — спросил у басовитого вояки тунгус. «Мне вот этого достаточно». Басовитый кивком указал на поле боя. «А документы? Ну, раз есть хоть у одного из четверых, в расход вас пускать не положено. На этом и закруглимся. А документы ваши изучать будут особисты в штабе. Это их хлеб с маслом». «Все толково», — одобрил тунгус. «Руки опустим?» «Да как хотите». Басовитый сунул документы тунгуса в карман и протянул руку Егору. «Чего там у тебя? Давай, давай!» Красавчик нехотя вложил в руку басовитому пистолет. «Не забудь вернуть». «Этот раритет?» Военный усмехнулся. «Без проблем. Не бойся, никто не позарится. Кому он нужен?» «Обидные ваши слова, дяденька». Егор покачал головой. «Что может быть лучше Стечкина?» «И тяжелее». Военный махнул рукой. «В колонну по одному вдоль бережка шагом марш!» Если особист не поставит вас к стенке, покажу тебе, снайпер, что лучше Стечкина. Даже попользоваться дам. Может, стрелять научишься. А эти кочевники, как же они? Вдруг осмелился проронить Артем. Тут волки поблизости, большая стая. Сожрут ведь. Ишь ты, сердобольный какой. Командир патруля усмехнулся и смерил Артема взглядом. «Одни серые сожрут других. Что тут страшного? Или жалеешь этих волков?» «Нет, я...» — Артем замялся. «Просто вы сами говорили, что народу на свете мало осталось. Надо экономно человеческими ресурсами распоряжаться». «Хе, образованный, говоришь красиво», — военный хмыкнул. «Эти ресурсы другой патруль заберет через час, если будет кого забирать». «А если нет?» «Значит, не судьба». Военный пожал плечами. «У нас инструкция. Пленных не больше, чем по одному на ствол. Так что топай, малец, и думай о себе. За всех переживать пустое дело». Он вздохнул и добавил негромко. «Такие уж нынче времена. Без души и без сочувствия. Сплошное выживание». Артем покосился на связанных серых. Одна стая сожрет другую. Что ж, в этом была какая-то извращенная справедливость. Дикая, бесчеловечная и неприятная. Но все-таки справедливость. Или что-то другое. Какой-то заменитель справедливости, вроде подсластителя вместо настоящего сахара. Какой-то немыслимый в прежнем мире, но вполне нормальный в мире выживших суррогат справедливости. Чернов незаметно вздохнул и шагнул следом за военными, прямиком в логово очередной стаи, чуть более цивилизованной, сохранившей подобие человеческого сообщества, но, по сути, все равно стаи. «И назвать ее как-то иначе можно будет еще очень скоро», мелькнула у Артема мысль. «Только когда составляющие ее особи перестанут жить по волчьим законам, а вернее выживать». Но это будет уже совсем другая история. Когда все люди покинули разгромленную стоянку, к залитому ухой кострищу подошел здоровенный желтоглазый волк. Он обнюхал следы, обошел кострище, облизнулся, но не тронул ни забытый кем-то рюкзак, ни тлеющую на гаснущих углях рыбу из ухи. Это сделали три волка помельче. Крупный вожак будто бы снисходительно взглянул на сородичей. Хрипло зарычал и побежал вдоль реки в сторону леса. Усохшая стая тут же посеменила за ним. В глазах у волков при этом читалось недоумение. Они были уверены, что вожак бросится в погоню за людьми и отомстит им за погибших сородичей. В первую очередь за свою подругу. Во время схватки самка промахнулась, не сумела вцепиться в глотку жертвы. И уцелевший двуногий выстрелил ей прямо в лоб. Но вожак будто бы простил врага. Это не вписывалось в понятие стаи о справедливости. И только огромный авторитет вожака, умного, как человек, и сильного, как сам лес, удерживал остатки стаи от опрометчивых действий. Волки догадывались, что это было не всепрощение, это был маневр, военная хитрость, почти такая же, как у людей. Вожак запомнил запах того, кто стал причиной гибели его подруги и половины стаи. Теперь он был способен узнать этот запах из тысячи похожих. И когда-нибудь это случится. Они встретятся. Матерый волк и человеческий щенок. Это случится не здесь и не сейчас. Но непременно случится. Так пообещал лес. А он знает все. Потому что думает за всех, за все живущие в нем или поблизости от него стаи, по большому счету даже за стаю людей. Пусть они пока и не понимают этого, пусть думают, что самостоятельно. Ничего, придет время, и лес покажет людям, где их место. Тогда-то они поймут, кто они есть. Общество выживших людей или стая человекоподобных существ. Неотъемлемых частиц леса. Поймут, но будет поздно. Волк сначала ускорил шаг, а затем побежал. Стая решила, что вожак заприметил новую добычу и рванула за ним, навстречу лесу, великому и всемогущему. Без пяти лун абсолютному хозяину нового мира.